Глава 68. 18:15. Суслив неудобно скрючился на переднем сиденье маленького автомобиля, принадлежавшего Эрни Клинкеру. Они тащились вверх по склону. Все окна запотели, а дождь лил сильнее и сильнее. Смытые с крутых отрогов грязь и камни делали езду опасной. По дороге они уже видели две небольшие аварии. «Боже мой, святые угодники! Может, лучше заночуешь у меня, старина?» — предложил Клинкер. Вести машину было тяжело. «Нет, не сегодня!» — раздраженно буркнул Суслив. «Я уже говорил, что обещал Джинни, а сегодняшняя ночь последняя!» С того времени, как полиция нагрянула на судно, Суслив пребывал в ярости и никак не мог избавиться от непривычного страха. Он страшился вызовов Главное управление полиции и катастрофических последствий перехвата расшифрованной радиограммы и возможного неудовольствия центра из-за потери Варанского, приказа убираться из Гонконга, уничтожения радиооборудования и того, что случилось с Меткиным. А теперь еще должен прибыть Коронский, и, возможно, придется похищать Данроса. «Слишком много пошло наперекосяк в этом рейсе», — думал он, холодея. «Я слишком долго играю в эту игру, чтобы тешить себя иллюзиями». Его не успокоил даже разговор по телефону с Кроссом во время пятого заезда. «Не волнуйся, это обычный вызов, Грегор. Несколько вопросов о Варанском, Меткине и тому подобном», — сказал ему Кросс, изменив голос. «Христос, что значит это твое тому подобном?» «Не знаю, это приказ Синдерса, а не мой. Лучше прикрой меня, Роджер, ты прикрыт». «Послушай, насчет похищения. Идея-то очень скверная. Они хотят, чтобы оно было подготовлено, так что помоги Артуру сделать все, что нужно. А, пожалуйста, если ты не сможешь задержать наш отход, мы провернем это, когда будет приказано. Я рекомендую отказаться от похищения. Это моя зона ответственности. «Центр дает добро, если поступит приказ, мы выполним его!» Сусливу хотелось посоветовать Роджеру Кроссу заткнуться, но он был осторожен, не желая обижать лучшего агента в Азии. «Мы можем встретиться сегодня?» «Нет, но я позвоню тебе». «Как насчет четверки?» «В 10:30 «Четверка» теперь стала кодовым названием 32-й квартиры в Синклер Тауэрс. 10:30 значила половина десятого. «Разумно ли это?» До него донесся характерный сухой уверенный смешок. «Почему нет? Неужели эти болваны придут снова?» «Конечно, разумно. Я гарантирую...» «Хорошо, там будет Артур. Нам надо утвердить план». Клинкер вильнул, чтобы не столкнуться с подрезавшим его такси, и выругался. Потом со скрежетом переключил передачу, вглядываясь вперед через ветровое стекло, и снова привел машину в движение. Суслив протер со своей стороны запотевшие стекла. «Проклятая погода!» — проворчал он, думая о другом. Как быть с Травкиным? Тупица, мразь безродная. Надо было так вылететь из седла, уже пройдя финишный столб. Я думал, он победит. Полный болван. Настоящий казак никогда не попал бы в такую историю. Теперь придется сбросить его со счетов. Его и старую развалину княгиню с переломанными костями. Но если со вторником сорвалось, как заманить Данроса на квартиру завтра? А это нужно сделать или сегодня вечером, или завтра. Самое позднее завтра вечером это должен организовать Артур или Роджер. В нашем плане по Данросу основные действующие лица они, и я должен получить папки или Данроса до ухода, или и то, и другое. Это единственное, что может реабилитировать меня перед центром. Бартлетт и Кейси вышли из стронского лимузина у Хилтона. Сверкая галунами, швейцарец Сик в тюрбане раскрыл над ними уже ненужный зонт. Далеко выдающийся навес защищал их от сплошной стены дождя. «Я буду здесь, сэр, когда вы освободитесь», — сказал водитель. «Отлично, спасибо», — ответил Бартлетт. Они поднялись по ступеням на первый этаж, а потом на эскалаторе в фойе. «Что-то ты все время молчишь, Кейси», — проговорил он. За всю дорогу от ипподрома они не сказали друг другу почти ни слова. Каждый был погружен в свои мысли. «Ты тоже, Линк? Я подумала, что тебе не хочется разговаривать. У тебя был какой-то отсутствующий вид», — она неуверенно улыбнулась. «Может, из-за всего этого возбуждения?» «День был замечательный. Ты считаешь, Тайбане удастся это провернуть? Приобретение контрольного пакета General Stores?» «Понедельник покажет». Бартлетт подошел к стойке администратора. «Будьте любезны, мистер Абанастасио». «Минуточку, пожалуйста», — проговорил симпатичный евразиец, помощник менеджера. «Да, он снова сменил номер. Теперь он в 832-м». Он передал Бартлетту внутренний телефон, тот набрал номер. «Да. Винченцо, Линк, я внизу». «Привет, Линк, рад слышать твой голос. Кейси с тобой?» «Конечно. Вы не подниметесь?» «Идем!» Бартлетт вернулся к Кейси. «Ты уверен, что мне тоже нужно идти?» «Он попросил, чтобы я пришел с тобой?» Бартлетт направился к лифту, думая об Орланде, об их свидании сегодня, о Блицмане и Горнте, о Тайбэе и о том, не спросить ли у Данроса позволения взять Орланду с собой. «Черт, жизнь стала сложнее». «Это лишь на несколько минут», — сказал он. «Потом едем на коктейль к Тайбаню. Выходные обещают быть интересными, и следующая неделя тоже». «Ты сегодня вечером где-нибудь ужинаешь?» «Да. Хотя нам нужно встретиться за завтраком. Надо выяснить все с Сеймуром. И раз меня не будет пару дней, хорошо бы наладить связь». Они вошли в переполненный лифт. Кейси привычно увернулась, не дав наступить себе на ногу, и наладила свой каблук на ногу обидчицы. «Ох, извините, ради бога!» — мило пролепетала она, а потом достаточно громко, чтобы та женщина могла услышать, пробормотала Дзенни Ламо. Этой фразе ее научил сегодня Питер Марлоу. Она заметила, как соперница вдруг покраснела. В билетаже женщина торопливо протолкалась к выходу, и Кейси поняла, что одержала великую победу. Довольная, она взглянула на Бартлетта, но тот задумался, глядя в пространство, и ей очень захотелось узнать, что его на самом деле заботит. Орландо? На восьмом этаже они вышли. Кейси последовала за Бартлеттом по коридору. «Ты знаешь, для чего все это, Линк? Что нужно бы Настасио?» «Сказал, что хочет поздороваться и поговорить». Бартлетт нажал кнопку звонка, дверь отворилась. Бонастасио, мужчина приятной внешности, с отливающей сталью седой шевелюрой и очень темными глазами, встретил их радушно. «Слушай, Кейси, ты похудела. Выглядишь великолепно. Выпейте!» — он сделал приглашающий жест в сторону бара, забитого напитками. Открыв банку пива для Бартлетта, Кейси налила себе мартини и задумалась. «Питер Марлоу прав, Тайбань тоже, и Линк. Все, что мне нужно сделать, это принять решение. К какому времени?» «Очень скоро. Сегодня? Завтра? К ужину во вторник это уж точно. Абсолютно и на 100% точно. А пока, может, лучше начать несколько отвлекающих маневров». «Как оно?» — спросил Бонастасио. «Прекрасно. А у тебя?» «Отлично!» Бонастасио, прихлебывавший кока-колу, потянулся и включил небольшой магнитофон. Комнату наполнил невнятный шум множества голосов, какой можно услышать на любой многолюдной вечеринке с коктейлями. «Это у меня привычка такая, Линк, Кейси, когда хочется поговорить конфиденциально», — спокойно прокомментировал Бонастасио. Бартлетт широко раскрыл глаза. «Думаешь, здесь жучки?» «Может, да, может и нет, никогда не знаешь. Может, кто и подслушивает, а?» Бартлетт взглянул на Кейси, потом на Бонастасио. «Что задумал, Винченцо?» Бонастасио усмехнулся. «Как дела в парком?» — спросил он. «Так же, как и всегда, отлично», — сообщил Бартлетт. «Темпы роста у нас будут выше, чем намечалось». «На 7%», — добавила Кейси, все чувства которые напряглись. «Вы заключаете сделку со Стронс или с Ротвелл-Горнт? Мы работаем над этим», — Бартлетт постарался скрыть удивление. «Что-то новенькое для тебя, Винченцо, интересоваться сделками до их заключения». «Вы заключаете сделку со Стронс или с Ротвелл-Горнт?» Бартлетт пристально глянул в холодные глаза, пораженный странной, угрожающей усмешкой. Кейси была удивлена не меньше. «Когда сделка будет заключена, я сообщу тебе. Как и остальным акционерам». Усмешка осталась прежней, взгляд стал холоднее. «Нам с ребятами хотелось бы поучаствовать». «С какими ребятами?» Бонастасио вздохнул. «Мы вложили в паркон немало монет, Линк, и теперь нам хотелось бы поучаствовать в принятии некоторых теперешних решений. Я должен получить место в совете директоров, а также в финансовой комиссии и комиссии по новым приобретениям. Таково наше общее мнение». Бартлетт и Кейси теперь уже не скрывали изумления. «Это не предусмотрено нашим соглашением по акциям», — возразил Бартлетт. «Ты с самого начала говорил, что речь идет о простых инвестициях». «Верно», — добавила Кейси и подумала, что голос ее звучит неубедительно. «Ты написал нам, что ты лишь инвестор, и...» «Времена изменились, маленькая леди. Теперь мы хотим участвовать, понятно?» — отрезал он. «Всего лишь одно место, Лейн. Если бы у меня было столько акций в General Motors, я бы получил два места». «Мы не General Motors». «Конечно, конечно, мы знаем. Нам не нужно ничего особенного. Мы хотим, чтобы паркон рос быстрее. Может, я «Компания растет нормальными темпами. Не кажется ли тебе, что было бы лучше...» Кейси осеклась под ледяным взглядом Бонастасио. Бартлетт сжал кулак, но сдержался усилием воли. «Значит, решено», — подвел черту Бонастасио. На его лице вновь заиграла улыбка. «С сегодняшнего дня я в совете директоров, так?» «Нет, не так. Директоров избирают акционеры на ежегодном общем собрании», — Бартлетт произнес это резко. «И не раньше. Сейчас вакансии нет». «Нет, так найдется», — усмехнулся Бонастасио. «Повтори, что ты сказал!» Бонастасио вдруг заговорил жестче. «Послушай, Линк, это не угроза, а лишь разумное предложение. Я могу пригодиться в совете директоров. У меня связи, и я хотел бы время от времени вставлять свои 2 цента». «В связи с чем?» «В связи со сделками. Паркон будет иметь дело с Горнтом». «А если я не согласен?» «Нам стоит слегка толкнуть Данроса и он на улице. Горнт — наш парень, Линк. Мы проверили, он лучше». Бартлетт встал. Кейси тоже, хотя колени у нее подгибались. Бонастасио не двинулся с места. «Я подумаю обо всем этом», — объявил Бартлетт. «А будем ли мы заключать сделку с тем или другим? Это еще бабушка надвое сказала». «Что?» — прищурился Бонастасио. «Я не уверен, что тот или другой нам подходит. Верно, Кейси?» «Да, Линк». «Я голосую за Горнта, понятно?» «Пошел ты!» — Бартлетт повернулся, чтобы уйти. «Минуточку!» — Бонастасио встал и подошел ближе. «Неприятности не нужны ни мне, ни ребятам». «Каким ребятам?» Тот вновь вздохнул. «Брось, Линк, ты же не маленький, ведь хорошо попользовался. Мы не хотим гнать волну, мы хотим делать деньги. В этом наше намерение сходится. Мы выкупим твои акции, и ты получишь прибыль». «Не выйдет, они не продаются». Еще один вздох. «Мы купили их, когда тебе были нужны бабки. Заплатили хорошую цену, и ты использовал наши денежки для расширения. А теперь мы хотим немного участвовать в бизнесе, понятно? Я поставлю этот вопрос перед акционерами на ежегодном... «Сейчас, черт возьми!» «Нет, черт возьми!» Бартлетт изготовился дать отпор. Вид у него был угрожающий. «Понятно?» Бонастасио перевел взгляд блеклых, как у рептилии, глаз на Кейси. «И вы будете так голосовать, мисс исполнительный вице-президент и казначей?» «Да», — ответила она и сама удивилась тому, как твердо прозвучал ее голос. «Никаких мест в совете директоров, мистер Бонастасио. Если придется голосовать, мои акции голосуют против вас и против Горнта». «Когда мы получим контрольный пакет, вы будете уволены». «Когда вы получите контрольный пакет, меня уже не будет в компании». Кейси пошла к двери, удивившись, что ноги еще несут ее. Бартлетт стоял перед Бонастасио и оставался начеку. «Пока!» — бросил он. «Лучше подумай! А ты, черт возьми, лучше держись подальше от Паркон!» Повернувшись, Бартлетт покинул номер вслед за Кейси. Когда они подошли к лифту, он выдохнул. «Боже мой!» «Да!» — также беспомощно выдавила из себя Кейси. «Нам лучше поговорить!» «Конечно! Думаю, мне надо выпить. Господи, Линк! Этот человек заставил меня оцепенеть от ужаса. В жизни мне не было так страшно». Она встряхнула головой, словно стараясь прояснить мысли. «Это был какой-то кошмар, черт побери». В баре на самом верхнем этаже она заказала мартини, а он пиво, и когда каждый выпил свое, не проронив ни слова, он заказал еще. Все это время в уме они анализировали, противопоставляли факты теоретическим выкладкам, меняли подходы. Бартлетт пошевелился в кресле. Кейси посмотрела на него через стол. «Ты готов выслушать, что я думаю?» «Конечно, конечно, Кейси, давай!» «Всегда ходили слухи, что он мафиози или связан с мафией. После нашей маленькой беседы я окончательно в этом уверилась. Мафия — это... наркотики и прочее зло. Отсюда вопрос, может, это как-то подводит нас и к винтовкам?» У глаз Бартлетта собрались крошечные морщинки. «Я тоже об этом подумал. Дальше. Факт. Если Бонастасио боится, что у него в номере могут установить жучки, значит, за ним следят. А это ФБР. Или ЦРУ. Или ЦРУ. Факт. Если он мафиози и за ним приглядывает ЦРУ или ФБР, то мы ввязались в игру, участвовать в которой не имеем права, потому что путь будет один — вниз. Теперь относительно того, что он хочет...» Кейси осеклась и ахнула. «Что такое?» «Я только что... Я только что вспомнила про Роузмонта. Помнишь... Он был на вечеринке. Стэнли Роузмонт, высокий, симпатичный и седовласый мужчина из консульства. Мы встретились вчера днем на пароме. Случайно. Может, это совпадение, а может и нет. Но теперь, размышляя об этом, я думаю, ведь он сам заговорил об Анастасио. Сказал, что его приятель, какой-то Эд, тоже из консульства, немного знает Винченцо, а когда я сообщила, что Бонастасио приезжает сегодня, Роузмонт был просто ошеломлен?» Она вкратце пересказала их разговор. «Тогда я не придала этому значения. Но тот факт, что он из консульства, и то, что он сказал, приводит к одному — ЦРУ». «Должно быть, так и есть». «Конечно. А если...» Он тоже вдруг остановился. «Ты только подумай. Ян тоже заговорил про Бонастасио ни с того ни с сего. Во вторник в холле, когда ты беседовала по телефону, как раз перед тем, как мы пошли в золотохранилище...» «Возможно, мы действительно по уши в дерьме», — подумав, промолвила она. «Факт. Мы имеем убийство, похищение, винтовки, Бонастасио, мафию... Джона Ченя. Только представь себе, ведь Джон Чен и Цуянь состояли в дружеских отношениях с этим негодяем». Глаза у нее расширились. «Бонастасио и убийство Джона Ченя. Есть ли тут связь? То, что пишут в газетах про Вервольфов, как-то не похоже на китайцев. Эта история с ухом — просто зверство!» Бартлетт, погруженный в раздумья, попивал пиво. «А Горнт? Что насчет Горнта? Почему Бонастасио выбрал его, а не Стронс?» «Не знаю». «Подумай над этим хорошенько, Кейси. Предположим, конечная цель Бонастасио — винтовки или наркотики, или то и другое. Для этого подошли бы обе компании. У Стронс есть суда и огромный комплекс в аэропорту, через который проходят все ввозимые и вывозимые грузы. Прекрасная возможность для контрабанды. У Горнта тоже есть суда и пристани. И еще у Горнта есть All Asia Airways. А связи с главной фидерной авиалинией Азии дадут ему, им, то, что нужно». «Самолеты этой авиалинии летают в Бангкок, Индию, Вьетнам, Камбоджу, Японию, куда угодно. А здесь она завязана на Панам, Transworld Airlines, Japan Airlines и на все направления — восток, запад, север, юг. Если же мы поможем Горнту одолеть Стронс, эти две компании после слияния дают им все». «Так вот, вернемся к главному вопросу». «Как нам быть?» — спросил Бартлетт. «А разве мы не можем занять выжидательную позицию и потянуть время? Состязание между Стронс и Горнтом закончится самое позднее на будущей неделе. Для этой стычки нам потребуется информация и солидные силы. Тяжелая артиллерия, которой у нас нет...» Он отпил пиво и еще глубже задумался. «Нам лучше получить совет на самом высоком уровне». «И помощь, срочно. Это Армстронг и английские полицейские, или Роузмонд и ЦРУ?» «Или те и другие». «Или те и другие». Выбравшись из Даймлера, Данрос торопливо вошел в здание главного управления полиции. «Добрый вечер, сэр!» — приветствовал его дежурный инспектор, молодой австралиец. «Жаль, что вы не выиграли в пятом. Я слышал, Блу и Уайта вызывали на ковер за нарушение правил. От народ эти австралийцы, глаз да глаз за ними нужен, верно?» «Он победил, инспектор», — улыбнулся Данрос. «Распорядители постановили, что забег выигран честно и по правилам». «У меня встреча с мистером Кроссом». «Да, сэр. Честно, но не совсем, чтобы по правилам. Последний этаж, третья комната слева. Удачи вам в следующую субботу, сэр!» Кросс встретил его на верхнем этаже. «Добрый вечер. Пожалуйста, заходите. Желаете выпить?» «Нет, спасибо, вы очень любезны, что сразу согласились встретиться». «Добрый вечер, мистер Синдерс». Они поздоровались за руку. В офисе Кросса Данрос не был ни разу. Стены такие же ничем не примечательные, как и сам хозяин, и когда дверь закрылась за ними троими, атмосфера напряженности, казалось, сгустилась еще больше. «Прошу садиться», — пригласил Кросс. «Наше соболезнование насчет Нобл Стар. Мы оба болели за нее. Она стоит того, чтобы еще раз поставить на нее в субботу. Будете выступать на ней? А вы разве не выступили бы?» Оба улыбнулись. «Чем могу быть полезен?» — спросил Кросс. Данрос все внимание обратил на Синдерса. «Новых папок у меня для вас нет, взяться им неоткуда. Но кое-что готов предоставить. Сам еще не знаю, что. Я только-только получил пакет от МГ». Оба его собеседника вздрогнули. «Пакет передали вам лично?» — осведомился Синдерс. Данрос помолчал. «Мне лично. А теперь, пожалуйста, никаких вопросов, пока я не закончу». «Запасной вариант. Вполне в его духе, Роджер», — закурив трубку, хмыкнул Синдерс. «АМГ всегда был чертовски умен. Прошу прощения, продолжайте, пожалуйста». «В записке АМГ говорится, что эта информация имеет особое значение и должна быть передана или лично премьер-министру, или нынешнему главе MI6 Эдварду Синдерсу, когда мне будет удобно и если я сочту это разумным». В мертвой тишине Данрос глубоко вздохнул. «Раз вы допускаете бартер, я могу произвести обмен. напрямую с вами в тайне в присутствии одного губернатора, что бы, черт возьми, не представляла собой информация МГ. Взамен вы отпустите Брайана Квока и разрешите ему пересечь границу, если он того пожелает, чтобы мы могли договориться с Тип-Топом». Молчание сгустилось. Синдерс попыхивал трубкой. Наконец он взглянул на Кросса. «Роджер?» Роджер Кросс лихорадочно соображал, что это за информация такая, если она предназначается лишь для Синдерса или премьер-министра. «Я считаю, вы можете рассмотреть предложение Яна», — бесстрастно произнес он. «В удобное для вас время». «Не пойдет», — отрезал Данрос. «Деньги нужны срочно, и очевидно, что противная сторона ожидает немедленного освобождения Квока. Мы не можем тянуть с этим. Наличные понадобятся к 10 утра в понедельник, когда бан... А может быть, Тип-Топ и деньги вообще не входят в это уравнение?» — перебил его Синдерс нарочито раздраженным тоном. «SI или MI6 наплевать на Гонконг. Пусть хоть весь сгниет на корню. Вы имеете хоть какое-то представление о том, насколько ценен может быть для противника старший суперинтендант SI? Особенно человек уровня Брайана Квока с таким-то опытом. Если Квок действительно арестован, как считаете вы, и как уверяет этот Тип-Топ, задумайтесь также, какое значение для всего региона может иметь информация, которой владеет этот агент, внедренный к нам противником. Сведения о его контактах, например, а?» «Это ваш ответ?» «Вам передала пакет лично в руки фрау Грессерхоф». «Вы готовы к обмену?» «Кто это Грессерхоф?» — раздраженно поинтересовался Кросс. «Не знаю», — ответил Синдерс. «Знаю лишь, что она исчезла сразу после второго звонка Кернана, помощника АМГ. Мы пытаемся найти ее с помощью швейцарской полиции». Он улыбнулся Данросу одними губами. «Вам передала пакет фрау Грессерхоф?» «Нет», — сказал Данрос. «На самом деле я не солгал», — успокоил он себя. «Это была Рика Анзин». «А кто?» «Я готов сообщить вам это после того, как мы заключим соглашение». «Никакого соглашения не будет», — отрезал Кросс. Данрос стал вставать. «Минуточку, Роджер!» — вмешался Синдерс, и Данрос снова сел. Шеф MI6 постукивал черенком трубки по желтым от табака зубам. Данрос сохранял на лице невинное выражение, понимая, что он в руках профессионалов. Наконец Синдерс произнес. «Мистер Данрос, готовы ли вы, как того требует закон о неразглашении государственной тайны, официально присягнуть, что не располагаете оригинальными папками АМГ. «Да», — тут же ответил Данрос, теперь уже готовый исказить истину. «Оригиналы всегда оставались у АМГ, а Данрос он обычно посылал первую копию. Если дело дойдет до официальной присяги, когда до нее дойдет, это будет уже совсем другой вопрос. Что еще?» «Понедельник — нереальный срок». Данрос не сводил глаз Синдерса. «Нереальный, потому что Брайана сейчас допрашивают?» «Конечно, любой захваченный вражеский агент немедленно подвергается допросу». «А Брайан оказался очень крепким орешком». «Если он агент, вам это лучше знать. Вас связывает давняя дружба». «Да». «И клянусь перед Богом, я до сих пор не верю, что Брайан — вражеский агент. Это невозможно. Он всегда был честным и преданным делу офицером британской полиции и никем больше...» «Невозможно, — говорить. А как насчет Филби, Клауса Фукса, Зорге, Рудольфа Абеля, Блейка и всех остальных?» «Сколько времени вам потребуется?» Синдерс пожал плечами, не сводя с него глаз. Данрос тоже сверлил его взглядом. Молчание становилось тягостным. «Вы уничтожили оригиналы?» «Нет. Я должен сказать, что тоже заметил разницу между копиями, которые передал вам, и той, что была перехвачена. Все собирался позвонить АМГ и выяснить, чем это вызвано. Как часто вы вступали в контакт с ним?» «1-2 раза в год». «Что вам известно про АМГ? Кто предложил вам выйти на него?» «Мистер Синдерс, я готов ответить на ваши вопросы. Это мой долг — отвечать на них. Но сейчас не самое подходящее для этого время, А может, как раз самое время, мистер Данрос. Нам торопиться некуда». «Ну да, согласен. Но, к сожалению, меня ждут гости, и мои отношения с АМГ не имеют никакого отношения к моему предложению. На него можно ответить просто «да» или «нет». «Или возможно». Данрос изучающе посмотрел на него. «Или возможно». «Я подумаю над тем, что вы сказали». Данрос улыбнулся про себя. Ему нравились эти переговоры, похожие на игру в кошки-мышки, и он понимал, что перед ним мастера своего дела. Он снова дал молчанию затянуться, а потом, выбрав подходящий момент, проговорил: «Очень хорошо. АМГ оставил это на мое усмотрение. Сейчас я даже не знаю, что это такое. Я понимаю, что мне, человеку непосвященному, не стоит влезать в дела SI и MI6. Но так уж вышло. Не по моей воле. Вы перехватили мою личную почту. Моя договоренность с АМГ не оставляла места для опасений. Он заверил меня письменно, что ему разрешено работать на меня и что он согласовал это с правительством. Если хотите, я могу, приняв меры предосторожности, передать вам через соответствующие каналы копии нашей переписки. С каждой минутой мне все меньше хочется настаивать на своем предложении». Он заговорил резче. «Возможно, SI и MI6 наплевать, сгниет Гонконг на корню или нет, но мне не наплевать, поэтому повторяю свое предложение в последний раз». Он встал. «Оно действительно до половины девятого вечера». Ни один из двоих его собеседников не шелохнулся. «Почему до половины девятого, мистер Данрос? Почему не до полуночи или не до полудня завтра?» — невозмутимо спросил Синдерс. Он продолжал попыхивать трубкой, но Данрос заметил, что в тот самый момент, когда был выставлен ультиматум, ритм попыхивания сбился. «Хороший знак», — подумал он. «В это время я должен звонить Тип-Топу. Спасибо, что встретились со мной». Данрос повернулся к двери. Сидевший за столом Кросс бросил взгляд на Синдерса. Тот кивнул. Кросс послушно нажал на выключатель. Задвижки неслышно открылись. Вздрогнув от неожиданности, Данрос остановился, но быстро пришел в себя, распахнул дверь и молча вышел, закрыв ее за собой. «Хладнокровный черт!» — восхитился Кросс. «Слишком хладнокровный?» «Не слишком. Он тайбань благородного дома. А еще лгун. Но лжет по-хитрому и вполне способен перещеголять нас. Он может уничтожить это?» «Да. Но не знаю, действительно ли половина девятого время H», — Кросс закурил. «Склонен полагать, что да. Они оказывают на него невероятное давление, сознавая, что мы, конечно же, подвергнем клиента допросам. У них была возможность научиться советским методам, и хватает собственных ухищрений. Они не могут не понимать, что мы тоже действуем достаточно эффективно. А я склонен полагать, что никаких папок у Данроса нет. А это вещь стоящая. Если это исходит от АМГ, оно должно иметь особую ценность. Что бы вы посоветовали?» «Повторяю то, что сказал губернатору. Если клиент останется в нашем распоряжении до полудня в понедельник, мы успеем вытянуть из него все важное». «Но как быть с ними? Что он может рассказать им о нас, когда придет в себя?» «Большую часть этого мы уже знаем. Что касается Гонконга, мы сможем решить все вопросы, связанные с безопасностью, начиная с сегодняшнего дня». «Стандартное правило SI — не посвящать никого из сотрудников в стратегические планы, кроме вас». «Кроме меня», — улыбнулся Кросс. «И вас в Соединенном Королевстве, конечно». Клиенту известно многое, но далеко не все. Здесь мы можем полностью обезопасить себя, поменять шифры и так далее. Не забывайте, он не передавал туда ничего особенного. Та реальная опасность, которую он представлял, ликвидирована. Он раскрыт, к счастью, вовремя, потому что Квок имел реальный шанс стать первым комиссаром китайцем, а потом, вероятно, возглавить ОСАИ. Это так же верно, как 2×2=4. Вот это была бы катастрофа. Нам уже не вернуть личных досье Фэнфэна и остальных или планов подавления волнений и восстаний. Волнения остаются волнениями. Планов действий в режиме чрезвычайного положения великое множество. Что касается Севрина, он знает не больше, чем знали мы до того, как схватили его. Возможно, это послужит подсказкой. Может, даже наведет на мысль, какие вопросы мы должны задать ему. Я тоже сразу об этом подумал. Как я уже сказал, мистер Данрос ведет себя слишком, черт возьми, хладнокровно. Синдерс зажег спичку, дал ей обгореть, а потом вычистил ее трубку. «Вы ему верите?» «Насчет папок не знаю, но насчет этого, конечно, верю. И насчет того еще, что АМГ прислал весточку с того света». «Жаль, что я не был с ним знаком, да. Это вполне может оказаться куда более важным, чем клиент после полудня в понедельник. Он и так уже почти весь выпотрошен». Когда они вернулись, допрос Брайана Квока был продолжен. В течение его мыслей, по большей части беспорядочным и непоследовательным, тут и там встречались важные детали. Новые упоминания ядерного оружия, имена и адреса контактов в Гонконге и Кантоне, неблагонадежных персон, обрывки сведений о канадской конной полиции, а также невероятно интересные данные о широком проникновении Советов в Канаду. «При чем здесь Канада, Брайан?» — спрашивал Армстронг. «Северная граница, Роберт. Самая дырявая в мире. Ее, по сути, вообще нет. В Канаде столько богатств. О, как бы мне хотелось. Там была эта девушка, на которой я чуть не женился. Они сказали, что мой долг, если советы смогут расколоть канадцев, они такие легковерные, замечательные. Можно мне сигарету?» «О, спасибо. Можно я попью мой...» «Так вот, у нас везде есть контрразведывательные сети для уничтожения советской агентуры и выяснения...» «Потом еще Мексика. Там советы тоже ведут большое наступление. Да, у них агенты везде. Ты знал Филби?» «Часа оказалось достаточно». «Странно, что он раскололся так быстро», — заметил Синдерс. «Он себя не контролирует, гарантия», — возмутился Кросс. «Клиент не лжет. Он рассказывает то, во что верит, то, что с ним действительно было, и так будет и дальше по...» «Ну да, конечно», — с каким-то раздражением проговорил Синдерс. «Я другое имел в виду. Странно, что человек его склада так скоро рассыпался». «Мне кажется, он многие годы колебался. Его преданность не выдержала испытания временем или пошатнулась, и он, вероятно, был готов перейти на нашу сторону, но почему-то не смог выпутаться. Жаль, он мог бы оказаться очень полезным для нас». Шеф МИ-6 вздохнул и зажег еще одну спичку. «Такое нередко случается с глубоко законспирированными агентами, живущими среди нас. Неизбежно возникают привязанности, любовь или дружба, появляется вкус к свободе, к счастью, и мир этих бедолаг переворачивается вверх дном». Вот почему, в конце концов, выиграем мы. Даже в России все когда-нибудь переменится, и КГБшники получат по заслугам от русских. Именно потому обычные люди там подвергаются такому давлению. Каждый советский человек испытывает на собственном опыте, что такое диктатура, произвол спецслужб, несправедливость и террор. Он постучал трубкой по пепельнице, вытряхнув туда остатки пепла. Остававшийся у основания табак был влажным. «Вы не согласны, Роджер?» Кросс кивнул. пристально глядя в эти глубокие бледно-голубые глаза и пытаясь понять, что скрывается в их глубине. «Вы позвоните министру, чтобы получить указания?» «Нет. В данном случае я могу взять ответственность на себя. Мы примем решение в половине девятого». Синдер взглянул на часы. «Пойдемте-ка назад, к Роберту. Уже скоро пора будет начинать снова. Хороший он парень. Очень хороший. Вы слышали, что он в крупном выигрыше?»